Эпилог. 10 лет спустя. Полина. Моя маленькая красивая девочка. Какой же она стала взрослой. Вот любимая доченька замуж выходит. Так рано. Всего 21 год. Но сердцу не прикажешь, как и выбору. Дамир хороший парень. Правда, старше на 5 лет, но Лиану любит. «Ты такая красивая», — поправляла Фату. Хотелось плакать. Дети так быстро взрослели. «Мамочка, не плачь», — дочь обняла меня. «Ты не рада за меня?» «Очень рада, очень. Просто грустно, что ты так быстро повзрослела». Они с Дамиром знакомы 9 лет. Казалось бы, но из дружбы подростков смогло вырасти большое чувство. Любовь. Не то чтобы это было неожиданно, но я помнила ее твердое заверение, что замуж за татарина не выйдет. Мы с ее отцом приняли бы любой выбор. Этого избранника знали много лет, как и его семью. Это младший брат Алии, второй жены Марата, бывшей жены. Интересно, мы, конечно, породнились, но к этой молодой женщине у меня лично были исключительно положительные чувства. Никакой ревности и обид. Для меня Марат как мужчина давно пройденный этап. Для нее тоже прилично по срокам, как исключительно бывший муж и отец ее ребенка. Дамир приехал. Я увидела в окно, что возле нашего дома остановился свадебный кортеж. Пойду встречать. Еще раз обняла свою красавицу-дочь. Из ее спальни мы вышли вместе. Но Лиана отправилась ожидать жениха в украшенную малую гостиную, а я поспешила к лестнице, принимать гостей. По планам, сначала регистрация в ЗАГС, затем к муфтию совершить обряд, мы не давили на детей с выбором религии. Лиана христианство не принимала, значит, она мусульманка по отцу. Это ее решение. Но она точно знала, что мы поддержим ее в любом случае. У нас большая семья, и может дать отпор любой диаспоре, если что. Своих детей я растила с полным пониманием, что должно быть уважение к себе и к окружающим. Лиана выросла гордой, упрямой, целеустремленной. Наверное, я бы не хотела ей раннего замужества, но любовь, она такая, никуда от нее и без нее. Я спустилась на 1-й этаж. У нас полный дом гостей, только свои. Друзья, подруги, товарищи и знакомые приедут на банкет, а на регистрацию исключительно близкие родственники. 2 таких сейчас активно резались в приставку. Я облокотилась на перила и сокрушенно покачала головой. Мой муж и мой сын в день свадьбы Лианны, ну, очень заняты. Ладно, Ильдар, молодой еще, ну, Паша-то. Хотя со спины и не скажешь, что возраст к 50 подбирался. Еще 2 года и разменяет. Заметно только по редкой седине в густых коротких кудрях. В остальном можно только позавидовать. Выдержанный и крепкий, как хороший коньяк. Я до сих пор дышала с ним одним воздухом и становилась хмельной. А если пробовала, вообще пьянела от близости. Я любила его, и я уверена, что это чувство способно пройти через года до самой старости. Не идеально, не всегда правильно и со 100-процентным пониманием, но так, как нужно только нам. «Мужчины», — я подошла сзади и обоих ущипнула за загривок. «Имейте совесть». «Все, есть», — муж повернулся ко мне с улыбкой. «Выиграл». Затем снова в телевизор, но через секунду отбросил джойстик и обнял меня. «Ты такая красивая, Поль». Я даже зарделась. Мне уже 45, давно не девочка. Но я много знала о женском здоровье и красоте. Поэтому результат был налицо. «Правда, мам?» Ильдар поцеловал меня в щеку. «Ты самая красивая на свете». «А я?» Услышали и повернулись. «И ты, конечно». Я мягко высвободилась из кольца рук и шагнула к нашему ангелочку. Милене 8, и она самая очаровательная девочка на свете. Радость нашей семьи. Наша золотистая дочка с густыми кудрями. Ее любили все. Это единственный ребенок моего мужа, Поэтому тут без вопросов. Папа — раб и самый преданный поклонник своей принцессы. Но она взяла в обороты старшего брата. Ильдар, в принципе, очень добрый и привязанный к семье. Родственные узы для него не пустой звук. Рафаэля он тоже принял хорошо, но с Миленой, конечно, полный коннект. Все-таки с младенчества жили вместе. Сейчас сын съехал поближе к университету, да и не хочет больше с нами жить, взрослый. Лиана, в принципе, более ревнивая и присматривалась дольше, сначала к Паше, затем к нашей с ним дочери, своей сестренке. Но Милена была настолько очаровательным и легким ребенком, что ее обаянию сложно сопротивляться. Тем более, что для Мили сама Лиана стала образцом для подражания. Сколько косметики, туфель и нарядов этот ангел перетаскал из спальни сестры. «А где Марат?» Забежала в столовую, где был накрыт фуршет. Закуски привезли из ресторана, но моя мама все равно поправляла, добавляла, а что-то в принципе переделывала. Она нашла себя в кулинарии. И даже на этой почве мужчина появился. Они жили вместе в нашей квартире и готовили вкусняшки. Два одиноких человека решили скрасить друг другу старость. Я была только за. Мама счастлива. Что еще нужно? «К дочери поднялся», — ответила мама Жанна. «С бывшей свекровью у нас были отличные отношения. Она с моей младшей дочерью нянчилась, как с родными внуками, а Милена ее называла не иначе, чем бабушка». Я не заметила, кивнула и поспешила к двери. Мой свекор, отец Паши, обещал выкуп за невесту брать и не пропустит, пока в истинности чувств жениха не убедится. Нужно спасать Дамира. Паша сам из простой семьи, очень добрый, домашний, душевный. Он своей головой добился головокружительных карьерных высот и первым делом обеспечил маме с папой достойную жизнь и старость. Я очень легко сошлась с ними, внучку они обожали, а к нам никогда не лезли и жизни не учили. Я вообще в этом плане фартовая, обе мои свекрови — золотые женщины. Холл заполнили шумные татарские гости из питерской диаспоры. Смех, веселье, шампанское. Я повернулась и увидела, как Марат под руку ведет нашу дочь в изящном белом платье. Мы обменялись с ним взглядами. Да, время шло, все менялось, но одно оставалось незыблемым. Мы с ним родили и вырастили прекрасных детей. «А сейчас предлагаю нашей дружной компании почтить родителей наших молодоженов», — объявил Тамада. Затем нас с Маратом и родителей Дамира пригласили в центр зала, и заиграла медленная красивая мелодия. Мой партнер умело повел в танце. «Ты плачешь», — тихо шепнул, разглядывая мое лицо. «Старею, становлюсь сентиментальной», — пошутила я. Лиана такая юная и хрупкая. Не могу пока представить ей женой. У нее твой характер, Полина. А ты была старше всего на 2 года, когда за меня выходила. И вообще, если что, я ему причиндалы оторву. Сами разберутся, — миролюбиво произнесла. Это их жизнь, наше дело — просто поддержать. Мы с Маратом неспешно кружились, а я взглядом скользила по залу. Милена в золотом кружевном платье убегала от Рафаэля. Они, бывало, гостили вдвоем у мамы Жанны и достаточно подружились. «Миля очень на тебя похожа», — услышала тихое. «Только кудряшки, как у твоего Реутова». Я и не ожидала, что Паша и Марат подружатся. Они прекрасно существовали в игноре, контактируя минимально. «Твой сын ей прохода не дает». Шутливо попеняла. «У него хороший вкус. Что тут сделаешь? Милена вся в тебе». «Нет», — покачала головой. «Характер у нее в папу». И нашла взглядом своего мужа. Он стоял с обнимающимся Дамиром и Лианной. Они болтали и смеялись. К нему в объятия прыгнула Милена, спасаясь от своего темноглазого преследователя. «Я так люблю их», — посмотрела на Марата. «Когда-то...» Я не хотела снова рожать, декрет, пеленки, а сейчас не представляла жизни без солнечной девочки и мужчины, который мне ее подарил, а я ему. Взаимное благословение. «Я вижу», — улыбнулся Марат. «У тебя глаза блестят. Женщина с сияющими глазами». Закружил меня еще пуще. Я случайно встретилась глазами с Алией. Она что-то внушала сыну и показывала на его отца. Трёпку, что ли, от Марата баловнику обещала? Алия лично для меня удивительная женщина. Она не просто вышла замуж за мужчину с ребенком, она стала ему матерью, единственной и настоящей. Полюбила как своего и стала ему самой родной. «Осуждаешь?» Я повернулась и внимательно посмотрела на Марата. Конечно, я понимала, о чем он, и все же... В смысле? В том смысле, Поля, что я всех своих детей женам раздала. Криво улыбнулся. В нашей стране детей оставляют с матерью. Пожала плечами. Ты адвокат, и без меня это знаешь. Алия — единственная мать, которую Рав знал. Ты поступил в интересах ребенка? Это правильно? «Как так вышло, Полина? Я всегда любил детей, а получилось, что для всех стал воскресным папой». «Эх, Марат, прошло много лет с нашего разрыва, и я смотрела на него совсем другими глазами. Марат Загитов всегда был, определенно есть и без всяких сомнений будет немножко эгоистом. Как он себя чувствует, как ему от этого дискомфортно, что о нем думать будут. Такой вот человек. Это нельзя выправить, это черта характера». Марат смахнула невидимую пылинку с его плеча. «Ты сегодня выдал замуж дочь. Разве Лиана не плакала у тебя на плече и не обнимала?» Марат просиял, приосанился, в глазах довольство. «Мы были женаты когда-то. И я помнила, за каким ухом его чесать. Рафаэль тебя очень любит, но мама — это мама, сам понимаешь». «Ильдар прямо с твоим Риутовым такие друзья», — кивнул он на оживленно болтавших мужчин. «Моих. А с ними и Ренат Черкесов. Они с детства с Илем дружили и последние полгода готовили бизнес-план по своему IT-стартапу. Мой муж, помимо основной деятельности, председательствовал в крупном банке и хорошо разбирался в венчурных инвестициях. Что Иль, что Ренат могли запросто занять денег у семьи. Уверена, Марат не отказал бы сыну в финансовой помощи. Но для Ильдара было важно самому стартануть. Когда мы с командой открывали Эдем, я думала так же. И до сих пор придерживалась этого мнения. Поэтому с мужем деловых отношений не имела, исключительно любовные. Паша действительно очень хорошо общался с моими старшими детьми. Он в свое время выбрал правильную тактику, не навязывал дружбу и, упаси Боже, не пытался занять место их отца. Это сработало. Они приняли моего нового мужчину. Думаю, еще сыграло понимание у двойняшек, что мы с их отцом не будем больше вместе, что в эту сторону не нужно оглядываться. Мы все научились смотреть вперед. В компанию мужчин влился и Давид. Они с Пашей уже много лет партнеры, но Черкесов постепенно отходил от бизнеса, передавая управление старшему сыну. После смерти Адама Данияровича никто долго не мог удержаться на месте главы диаспоры. Но 2 года назад это место четко закрепилось за Давидом. Я лично ко всему этому имела весьма опосредованное отношение. Но мне верилось, что он поднабрался и силы, и мудрости, и понимания. И он точно понял ценность женщины в своей системе координат. Значит, и руководить анклавом будет справедливо. Уже 6 лет, как Лота ушла, а Давид больше так и не женился. Вроде бы улыбался, внуков нянчил от старшего сына, работал, жил, а глаза всегда грустные. Да, жизнь — страшно несправедливая штука. Музыка закончилась. К нам подошел Паша и протянул мне руку. Я с улыбкой обняла его. «Бдит, Он не ревнивый, но, как в том анекдоте, хату спалит. Паша меня прекрасно знал, я слишком обожженная предательством, чтобы самой опуститься до измен. И в нем я уверена на 1000000%. Но относительно Марата... Много лет прошло с того утра, когда встретил меня в лифте в разорванной одежде. Порез на руке зажил, но остался маленький шрамик. Паша целовал его. Я давно забыла и отпустила, а он помнил. Он доверял мне, но до сих пор не доверял моему бывшему мужу. «Поль, мои родители хотят Милю забрать к себе в Подмосковье на пару недель. Ты как?» «Только рада», — рассмеялась, выходя с мужем на воздух. «Август, второй класс не за горами, и даже школьный чат снова ужил. О, да, я вновь проходила через это, но для пущей вовлеченности добавила в него отца своей прекрасной дочери. Он вышел из группы, его хватило ровно на день, а ведь школа еще даже не началась. Паша сказал, что он ничего не понимает, видите ли. 2 высших образования, успешная карьера, а в школьном чате разобраться не смог. Это какой-то парадокс всех мужчин. Может, устроим себе 2 медовые недели? М? Полетим в Питер, там возьмем яхту и рванем на Старую Ладогу. Затем сузил светлые глаза. Или на Мальдивы хочешь? Я только рассмеялась, пропустив глоток шампанского. Так хорошо. Вот вообще хорошо. На Мальдивах мы зимой были. А я с тобой куда скажешь? Он обнял меня. Я голову на крепкое плечо положила. Счастье есть, его не может не быть. Я была счастлива и хотела того же для всех вокруг. Пошли молодых поздравлять. Подхватил на руки и понес обратно в зал. Интересно, как скоро я стану бабушкой? Рассуждала вслух. Никогда, Пуленька, у тебя нет возраста. И поцеловал меня, зажимая в темном уголке. Да, действительно нет. Как подростки, право слово. Марат. Вот и выдал я замуж любимую дочку. Банкет подошел к концу, молодых ждала брачная ночь, гости разъехались. Кажется, что только вчера моя девочка на коленях сидела юной малышкой, обнимала за шею и говорила: «Папа, я тебя люблю». А сейчас это независимая молодая женщина. Студентка-отличница, будущий правозащитник, да. С меня пример взяла. Я был согласен с Полиной, что лучше бы доучиться. Но у них с Дамиром любовь. С этим мы ничего не могли сделать. Да и зачем? Взрослые разберутся. Меня ждали дома, но я решил пройтись пешком. Настроение меланхоличное. Мне в этом году полтинник исполнился. Неожиданно, конечно. Отец 3 детей, 2жды женатый, успешный и обеспеченный. Вроде все есть. Но грызло меня, что детям стал воскресным папой. 3. Нет, старшие выросли, и я верил, что будут прекрасными людьми. Лиана умница, красавица, характерная в мать и целеустремленная в отца. Ильдару 21, но он всего пытался добиться сам. Денег не просит, сам зарабатывает, учится тоже хорошо. Они с Ренатом Черкесовым в IT-сфере крутились. Правда, частенько Иль совета отчима спрашивал. Ну да ладно, я уже умерил свою ревность. Реутов, естественно, другом мне не стал и стать не мог, но детей Полину не обижал. Рафаэлю 11, но и он будет воспитан правильно. Это важно. Важнее заложенного генами. Я постараюсь, чтобы дети были лучше нас. Рафу это особенно актуально. С Ильей мы развелись через 5 лет. Мы неплохо жили, но разница в возрасте слишком большая. Она только начинала жизнь, становилась настоящей женщиной, а я уже, можно сказать, шел с ярмарки. Мне не нужны были еще дети, а она, естественно, мечтала родить сама. Это нормальное желание. Мы отдалились друг от друга, только сын держал вместе. В один из вечеров Алия подошла и сказала, что хочет уйти, что больше не любит меня, что встретила мужчину. Я нормально отнесся к разводу. Я больше не страдал одержимостью к женщинам. Но вот из-за Рафаэля мы зацепились. Да, сын полюбил Алию. Она единственная мать, которую он знал. Мы сделали ему новые документы, где именно Алия Загитова значилась матерью. Но почему я должен был отдавать своего ребенка женщине, которая по крови к нему не имела никакого отношения? Я забрал сына. Да, именно так. Хотел матери отвезти. А потом новую нянь найти. Рафаэль плакал и требовал свою маму. Алия плакала и требовала своего ребенка. А я уступил. Мое эгоистичное желание иметь при себе хоть одного из детей не стоило травмированной психики. Я стал приходящим папой и для Рафаэля. Алия вышла замуж из-за того самого татарского удальца, от которого так резво убегала. У них 2 года назад родилась дочь. Алия счастливой выглядела. Дай бог. Если честно, я переживал. Вдруг Рафа любить меньше станут. Ведь родной ребенок родился. Нет, для мамы он самый-самый. Да и с отчимом ладит. Я взял такси через 2 квартала от ресторана и отправился к себе на Остоженку. Теперь я жил в центре Москвы. Привык уже. Хотя иногда скучал по простору, который был в нашем доме. Я хотел поселиться поближе к двойняшкам, но они после замужества Полины переехали в район живописного моста. Сейчас, конечно, старшие разъехались. Лиана замуж, а Ильдар снимал квартиру. У нас была возможность купить ему жилье, но он решил, что сам. Похвально, не мажор у нас вырос. Дома меня ждала женщина. Да, именно так. Я не распространялся о новых отношениях. Хотя 3 года не так уж и мало. Пока мы не были уверены, что удержимся рядом, смысл усложнять. У каждого из нас своя жизнь, работа, характер. Она младше меня всего на 5 лет. Взрослая, опытная, смелая и яркая. Майор в следственном комитете. Шутка ли? Только когда сам капитально посидел, понял, что больше не хочу никого и ничему учить. Комплекс Бога и дьявола растворился в годах. Миновал мой кризис, когда хотелось господином и хозяином сильной женщины быть. Я, наконец, понял, что не нужно пытаться прыгнуть выше головы, подавить и прогнуть спутницу жизни. Нужно стараться держаться вместе, на одной ступени и по одну сторону. Это мне еще Полина завещала. Я все от себя хотел зависимой ее сделать. Учить и наставлять собирался, чтобы ниже меня стояла, исключительно за спиной. А вышло, что она объяснила, как правильно. Я не сразу прислушался. Эгоизм мой всегда при мне, что уж тут. Много мне нужно было пройти и потереть, прежде чем дошло. Набил шишек, до сих пор аукалось. Но теперь точно знал, что некоторых женщин не сломать. Если хочешь такую держаться, то двигайся с ней в одном ритме. Я дома, замер на входе в кабинет. Марго в моей футболке и коротких шортах читала, забравшись ногами в кресло. А ей шли очки, очень сексуально. Мы оба не были молодыми и пылкими, наоборот, умудренные опытом и закаленные потерями. Познакомились, работая над одним щекотливым делом. Я адвокат, она следователь. Явный конфликт интересов. Но после суда мы больше не расставались. Страстный секс, влечение, общие темы и длинные разговоры за жизнь. Марго оставила в Питере взрослого сына, бывшего мужа и квартиру с видом на мойку. Она поменяла декорации и сменила их для меня. «Привет, любимая». Поцеловал и, легко подхватив, опустился в кресло, усаживая ее сверху. «Любовь ли у нас?» «Хм, это что-то совсем не похожее на чувство к Полине. этой женщиной я был одержим. С Ильёй была только симпатия и благодарность, ну и страсть, да. Я слишком изменился и научился меньше брать и больше отдавать. И не только своей маскулинностью и самцовостью, а реальной заботой. Мудак во мне все реже поднимал свою циничную голову. С природным эгоизмом сложнее, но так вышло, что Марго тоже страдала этим недугом. Поэтому пришлось подстраиваться и искать компромиссы. Как прошло? Хорошо, очень. Дочка такая взрослая, такая красивая. Притянул к себе так, чтобы темно-рыжую голову на плечо положила. «Я бы хотела, чтобы ты со мной пошла». «Нет», — рассмеялась мягко. «Там слишком много твоих бывших жен». Марго знала мою подноготную и считала меня редким мудаком. Но нас слишком тянуло друг к другу, чтобы цепляться за прошлое. 3 года мы проверяли свои силы и притирались характерами. Возможно, пора решиться на что-то большее, нежели ночевки по вторникам, средам и воскресеньям. «Выходи за меня». Чуть поднялся и достал коробочку с кольцом. «Хочу человека рядом. Заботы, ласки, любви». «Может, и выйду». Она открыла и сама надела его на палец, самостоятельная и независимая. «А зачем? Напомни-ка». «Будет кому в старости стакан воды подать?» «И пояс из собачьей шерсти поправить», — авторитетно заявила. Я громко рассмеялся и крепко прижал ее к себе. У меня была богатая, насыщенная жизнь. 2 жены. Сейчас 3-я появится. К каждой чувствовал что-то свое. Буду надеяться, что 3-й раз — последний и до старости.